Глава 17. Лев Иванович маялся в душной комнате гостиницы. Было уже далеко за полночь, а ему все не спалось. Он поворачивался сбоку на бок, но ни на одном из боков ему не было удобно лежать. И не из-за жесткого гостиничного матраса. Постель-то как раз была очень даже мягкой и комфортной, а из-за мыслей, роящихся в голове. Гурову хотелось, как в старые времена, встать и закурить. Хотелось вдохнуть в себя сладковато-горький дым, но он старался отогнать эти настойчивые видения и сосредоточиться на расследовании. И даже не на всем расследовании, а только на одном моменте — тени за гостевым домиком, которая попала на запись с квадрокоптера. И Терентьева и Струков, просмотревшие все съемки со свадьбы, не увидели никакой тени. По их утверждению, никто из гостей близко не подходил к гостевому домику. Всем хватало места в доме или во дворе. Было жарко, и многие старались держаться ближе к воде бассейна, где пространство лучше всего продувалось не сильным в тот день ветерком. Устав маяться в постели, Лев Иванович встал и вынул из холодильника бутылку минералки, налил ее в стакан и сел на кожаный диванчик. Лев Иванович расслабился, позволив мыслям течь свободно. «Тень, а вернее только половина тени, однозначно была не мужской», — размышлял он. «Это подтвердил и специалист, когда кадры увеличили и часть силуэта, которая оказалась в кадре, рассмотрели поближе. Интересно, время было выбрано специально с расчетом, когда задний фасад гостевого домика будет практически в тени? Или это случайность? В любом случае, маскировка для того, кто подойдет к домику из сосняка, отличная. А то, что стрелок подошел, или все-таки подошла, к дому именно со стороны леса, сомнений не вызывает. К тому же сам гостевой домик отстоит от главного коттеджа немного в стороне и ниже по уровню, как бы во овражке. Гуров встал и, вынув из сумки блокнот и карандаш, начал набрасывать топографическую картинку расположения на участке Данилиных главного дома с гаражами, сарая для инструментов, мастерской, бассейна и гостевого домика. Потом он нарисовал места расположения гостей и жениха с невестой там, где они находились во время выстрела, и снова стал размышлять. «Интересно, интересно», — думал он, рассматривая рисунок. Невеста и жених стояли в очень выгодной позиции для стрелка, который находился в домике. Тень на видеозаписи видна, согласно счетчику времени, в 16:02, как раз в тот момент, когда квадрокоптер вылетел из зоны ведения съемок. Тень можно было наблюдать буквально несколько секунд, потом оператор развернул квадрокоптер и направил его в другое место. Выстрел произвели в 16:20, судя по данным видеосъемок с другого ракурса, а жених и невеста подошли к месту, где потом застрелили Данилина-младшего, буквально за 3 минуты до выстрела. Получается, что у стрелка было целых 15 минут, чтобы незаметно проникнуть в домик и подготовиться так, чтобы не оставить следов. Но откуда он или она могли знать, что новобрачные будут стоять напротив именно этого окна? В домике ведь 2 комнаты. И вообще, откуда убийца мог знать, что жених и невеста будут находиться именно в этом месте и именно в это время, а не раньше и не позже? Ведь не спрятался же убийца, например, в сарайчике или в мастерской, или на 2-м этаже большого дома, откуда, кстати, тоже было очень удобно стрелять по цели. И время-то было выбрано так, что охранники как раз находились далеко от места выстрела. Вопросы, вопросы, вопросы. Ответов на них пока что Гуров не знал. Единственное, что приходило в голову, это мысль, что убийство было запланировано задолго до того, как началась церемония бракосочетания, но не раньше, чем было принято решение проводить свадьбу именно в загородном шале, а не в Москве или в Краснодаре. А значит, ответы на все свои вопросы Гуров должен был искать именно в этом промежутке времени. Убийца, или, по крайней мере, заказчик, должен был быть среди тех, кто заранее знал, что свадьба будет в Сочи. Надо обязательно поговорить с тем охранником, которому вменили в обязанность обход территории во время свадьбы, подумал Лев Иванович, и опросить тех, кто стоял неподалеку. Невеста утверждала, что ее кто-то позвал, и она чуть отступила и отвернулась от жениха. Тут-то жених и упал. Гурову все время не давала покоя мысль, что силуэт за гостевым домиком был женским. Волосы у силуэта были длинными, что и было отчетливо видно по тени. Но странным казалось и то, что один единственный волос, который был найден в домике, принадлежал невесте. Хотя это легко объяснялось, она бывала в домике до свадьбы. Неужели убийцей была женщина? В который раз задавал себе один и тот же вопрос Лев Иванович. Женщина-снайпер. Почему бы и нет? На женщину мало бы кто подумал. Да ей легче потом было бы затеряться среди гостей, если бы она стала уходить с места преступления именно этим путем. Следы были бы затоптаны другими людьми, и ни одна собака не взяла бы такой след. Тогда получается, что могли мстить и Данилину-младшему, раз убили его и пытались застрелить его молодую жену. Ревность? Все может быть. По тем характеристикам, что отдавались Глебу Данилину, Гуров знал, что у того было много девушек, а уж женить на себе богатого сыночка замминистра желала бы не одна девица. Значит, убийцу нужно искать и среди бывших пассий Данилина-младшего. Вечером Гуров разговаривал по телефону с Кричко, и тот рассказал Льву Ивановичу о своем посещении квартиры генерал-майора Корсунова, где у него состоялась беседа с Данилиным-старшим. Иван Дмитриевич рассказал Станиславу о своих отношениях с сыном и с бывшей женой. На вопрос Кричко, есть ли у него или его сына недоброжелатели или даже враги, Данилин ответил, что не знает таковых у себя, но за сына отвечать не может. Он также сказал, что в последнее время отношения с сыном у него были напряженные. Глебу нужны были деньги, но давать их сыну Иван Дмитриевич не хотел, потому как тот, по его мнению, тратил их бездумно и на всякие глупости. Единственное, что он ему позволил, это провести свадьбу у себя в доме и оплатил в качестве свадебного подарка поездку молодожена в Париж. Кричко поинтересовался у него и по поводу охоты в марте, на которую он ходит с карабином. Один он был на охоте или с кем-то? Оказалось, с сыном и невесткой. Он даже дал пару раз стрельнуть из карабина Арине, которая и вправду оказалась отличным стрелком. Охотиться летали в начале марта на вертолете в Адыгею. В это время охота на оленей еще разрешена. «Странно», — подумал, услышав эту информацию, Лев Иванович. «Но почему тогда Арина Данилина сказала мне, что ни разу не стреляла из тигра? Зачем было обманывать?» Голова шла кругом от всех этих догадок и версий. «Как же тут уснешь?» «Но спать было нужно». Завтрашний, а вернее уже сегодняшний день, обещал быть напряженным. Гуров заставил лечь себя в постель и закрыл глаза. Сон пришел только под утро, но Лев Иванович проснулся уже в 7 часов. От проведенной почти без сна ночи голова у него была тяжелой, а веки воспаленными. «Хорошо еще, что не забыл включить на телефоне будильник», — проворчал он и, быстро приведя себя в порядок, спустился вниз. Кафе-бар при гостинице уже работал, и полковник решил в этом кафе позавтракать. Неожиданно в бар вошел Примаков и, разыскав глазами Гурова, быстрым шагом направился к нему. «А я думал, что вы еще спите», — сказал он, здоровая с полковником за руку. «Что ж, я сюда спать, что ли, приехал?» — буркнул Гуров. «Надеюсь, что за ночь никакого ЧП не произошло?» — вопросительно глянул он на майора. «Да тихо пока, и слава богу», — ответил тот, и, сев рядом с Гуровым, тоже заказал себе чашку кофе. «Смотрю, спалось вам у нас не очень», — глянул он на помятое лицо Гурова. «Неудобный номер?» «Да номер-то нормальный, и не в таких приходилось ночевать», — вздохнул Лев Иванович. «Просто думы разные в голову лезли и покою не давали. Чувствую я, Тимур Михайлович, что нам с вами, кроме версии мести Данилину-старшему, нужно будет отрабатывать еще одну — месть Данилину-младшему. Ведь если подозрения, что стреляла в него женщина, подтвердятся, то нужно будет проверять всех бывших подружек Глеба Алексеевича. А их у него, как я понимаю, немало. И не только в Москве, но и тут, в Сочи и Краснодаре». «Это вы по поводу той тени толкуете?» — поинтересовался Примаков. «Может быть, его и подружка какая-нибудь пристрелила. Но вот только тогда зачем этой подружке понадобилось его матушку 3 месяца назад убивать? Вот это неясно. Ведь экспертиза показала, что оружие было применено одно и то же в обоих случаях. А уж если окажется, что стреляли из карабина замминистра, то я совсем в растерянности», — развел руками Примаков. «Ну, пока мы точно не знаем, из чего карабина были произведены оба выстрела, нужно проверять разные версии. Мы ведь с вами, Тимур Михайлович, точно не знаем, какое отношение к этим подружкам было у маменьки, которая просто обожала своего сынка», — возразил Примакову Гуров. «Может, именно из-за нее он эту обиженную подружку и бросил. Допустим, не по нраву она маменьке пришлась, не ко двору, так сказать. Вот с нее, с разлучницы, потому и начали. Не с папеньки же начинать, которому было все равно, на ком женится его приемный сын». «Тоже правильно», — согласился с доводами Льва Ивановича Примаков. «Ты, Тимур Михайлович, допивай кофе и идем уже работать», — поторопил коллегу Гуров. «Мне сегодня нужно обязательно с невесткой, с этой Ариной, поговорить, да с гостями разобраться, кто они и что они. Вдруг среди них найдется какая-нибудь бывшая любовь Глеба, которую он по доброте своей пригласил на свадьбу».